Часть третья. Деньги. Как питание увеличивает благосостояние. Глава седьмая. Что делать, чтобы деньги были? Наверняка вы помните то восхитительное чувство, когда в руках или на счету находится крупная сумма, как будто вы поймали ветер удачи. А когда теряли деньги или оставались без средств до зарплаты, эти эмоции окутывали вас тенью, и мир казался не таким уж добрым. Деньги в нашем мире – не просто купюры в кошельке или цифры на банковском счету. На самом деле деньги связаны с нашими чувствами и энергией. На первый взгляд может показаться, что чувства – это что-то невидимое и неосязаемое, но на физическом уровне они проявляются в теле и отличаются по звучанию как музыка, влияя на то, как работают наши гормоны, такие как дофамин и адреналин. Это создает свой неповторимый ритм, который мы излучаем в окружающий мир. Мы сложные энергетические системы. В последние годы стало популярно говорить о том, что человек состоит из энергии и информации. К примеру, многие связывают это с чакрами, всего лишь пунктиками на карте нашей жизни. На самом деле мы начинаемся с двух клеток, мужской и женской, и в нашей ДНК уже заложены все программы. Человек – уникальное единство энергии, информации и материи, и все это проявляется в трех измерениях – биологическом, аурном и астральном. Биологическая оболочка – это не только физическое тело, но и плотные потоки энергии, которые поддерживают жизненный ритм и обеспечивают гармонию. Аура – наш информационный слой, связанный с душой, словно тонкая паутина, ограждающая наше внутреннее «я» от внешнего мира. Астральная оболочка содержит чакры, которые управляют энергией, вдохновляющей нас на действия. Каждая чакра работает как музыкальный инструмент, издающий свой уникальный звук на своих частотах и соединенный с другими. Чем легче энергии циркулируют между ними, тем лучше звучит оркестр нашего здоровья. Древние учения говорят, что чем чище внутренняя среда организма, тем мелодичнее звучит биоэнергия. Если же организм забит токсинами и стрессом, чакры работают хуже, и мы начинаем слышать лишь нотки дисгармонии. Энергия объединяет все в целое, а от ее направленности зависит, будет ли результат созидательным или разрушительным. Поэтому даже небольшие изменения в сознании могут привести к гармонии, как правильный аккорд в музыкальной пьесе, а это, в свою очередь, откроет двери к реализации планов. Мозг – мощный источник энергии, который должен постоянно получать новую информацию и развивать идеи. Он охватывает три уровня – сознание, подсознание и сверхсознание. На каждом из них происходит работа, требующая энергии, которую мы получаем извне. Но как же можно подпитывать этот бездонный источник? Это зависит не только от наследственности, но и от множества факторов – воспитания, образования, стиля жизни, питания, силы подсознания – и физической активности. Подсознание – хранитель накопленного опыта. Оно заполняется множеством мелочей вроде картинок, фраз и идей, воспринимаемых на уровне зрения и слуха. Именно там кроются ответы на вопросы, а мы даже не помним, что их задавали. Вспомните фильм «Миллионер из трущоб», когда главный герой, не имея формального образования, отвечает на сложнейшие вопросы благодаря интуитивно усвоенной информации. Это проявление работы подсознания. Ответ пришел в экстренной ситуации, словно вспышка, но он уже был там в старых записях разума. Исследования показывают, что память не просто хранит информацию, но и активно ее перерабатывает. Каждый яркий момент, который мы переживаем, оставляет след, записываясь в подсознании. Даже если это всего лишь мимолетный взгляд на телевизионную программу или статью в журнале. Каждый элемент жизненного опыта важен и может стать ключом к сокровищам в нужный момент. Тем не менее, высокочувствительный мозг реагирует не только на положительные стимулы. Главным врагом производительности становится стресс. Невидимый монстр, увеличивающийся с каждым мгновением. По сути, стресс может привести к функциональным, а затем и к серьезным патологиям в организме. Если не предпринять меры по снятию напряжения, можно потерять способность к креативности и инновациям. Ваши финансовые возможности безграничны. Каждый может стать мультимиллиардером. Существует множество примеров, как обычный человек за достаточно короткий срок стал миллионером. Как он смог? Что сделал? Почему он? Все просто. В острый, критический момент жизни его подсознание выдало ту самую идею, которая и закрутила энергию денег вокруг себя. И здесь нужно проявить терпение и храбрость, чтобы накопленные мозговые процессы трансформировались в идею, способную принести деньги. Как же достичь этого? Здесь ключевым элементом становится отношение с пищей. Чтобы организм функционировал слаженно, необходимо достичь гармонии с питанием. Это не просто о том, что мы едим, а о том, как мы об этом думаем. Заболевания и постоянные диеты – не только проблемы с физическим здоровьем, это также блокировки на уровне мысли. В среднем люди думают о еде 400 раз в день, от выбора, что поесть сейчас, до планирования ужина. И эти постоянные мысли занимают место в сознании, которое могло бы быть отведено для креативных идей и бизнес-планов. Представьте жизнь человека, чьи мысли заполнены вечными раздумьями о еде и весе. Там, где нет пространства для вдохновения, не появляются блестящие идеи. Именно поэтому умение управлять своим питанием становится не просто вопросом здоровья, но и финансовым вопросом. Как можно ожидать финансового роста, если на первый план выходит борьба с лишним весом? Сознание и подсознание работают как единое целое. Зачем же заполнять их чем-то второстепенным? Как слаженно сыгранная симфония может дарить гармонию душе, так и здоровый разум, свободный от излишних забот о пище, может привнести в жизнь успех и процветание. В каждом из нас заложена способность гениальности. Нужно только убрать лишние шумы и дать себе возможность услышать, что говорит подсознание. Помните, мозг – это не просто орган, а источник жизненной энергии, способный преобразить не только нашу жизнь, но и мир вокруг нас. Правильное питание и стресс-менеджмент – это ключи к высвобождению этого потенциала. Подумайте над этим, когда в следующий раз заглянете в холодильник. Может быть, вместо того, чтобы доставать закуски, стоит сделать шаг навстречу своей гениальности?